Двое мужчин были заклятыми врагами. Бедокур сопроводил племянника Вениамина Атона в преисподнюю и убил сына Атона Аса. Вениамин же затрубил в рог, призвав в подземный мир армию миньонеток. Сейчас они сведут счеты, как и положено, лично. Ненависть требовала удовлетворения. Они осторожно кружили друг возле друга, ожидая, когда соперник раскроется. Со всех сторон их обступали прекрасные цветы этого райского уголка, идиллии. Вениамин бессознательно перешагивал через них, чтобы не повредить. Зато бедокур намеренно втаптывал их в грязь. Их поединком двигал не спортивный азарт, а острейшая ненависть. Волк разрывал лапой камни, завалившие вход в пещеру Кокены. Крепкие, как металл, когти зверя цепляли камни и отшвыривали их в туннель. Наконец появилось отверстие. Волк протиснул в него свою толстую морду, но дальше голова не пролезала. Атон стоял справа от отверстия, подняв обоюдоострый топор. Слева стояла досада со сталактитовым дротиком в руке. Он займется пастью, она глазами. А Кокена оставалась приманкой в углу пещеры. Перед самым ударом Атон и досада переглянулись, чтобы согласовать нападение, и застыли вдруг в долгом тоскующем взгляде, в присутствии Кокены, которой оба устыдились. «Было бы хорошо, — бесстрастно подумал Орло, — если бы досада погибла. Как бы горько это ни было, это решило бы проблему, которую поставила мне ее жизнь». Лучше оплакивать ее, чем из-за нее погибнуть. Лфе достигла почти самого дна газовой расщелины. Оно подняло отросток, сосредоточилось и создало электрическое напряжение между расходящимися усиками. Проскочила сильная искра. Скопление газа вспыхнуло, озаряя пропасть, ослепительно освещая пустоту и отвесные скалы вверху и снизу. Но газ был слишком холодным и разреженным. Через мгновение пламя погасло. Лфе вновь подняла отросток. Если в первый раз зажигание не сработало, сработает во второй или в третий. Каждая вспышка будет нагревать воздух до тех пор, пока огонь не поддержит сам себя. И тогда — ад. Лужа Е-Е-О-О колыхалась и изгибалась, готовая преобразиться в новые особи. Но присоска уже добралась до нее. Она опустила хоботок в лужу и принялась пить. Орло вновь сосредоточился на отдельных участках битвы. Он останавливал на месте людей, чудовищ и ванов, чтобы Рагнарёк не миновал точку, после которой дороги назад не было. А освобожденный дракон тем временем приближался. Зубами, когтями и всей своей тушей он крошил тонкие каменные перегородки, разделявшие туннели лабиринта. От его движения тряслись все прилегающие пещеры. Вокруг падали и разбивались сталактиты. Его дыхание горело жаром, взметая пыль и песок в вихреобразное облако. Змей Мидгарда. Орло не знал, как поступить.